Глава вторая. Из Хагакуре, трактата о Бусидо. Если каждое утро и каждый вечер ты будешь готовить себя к смерти и сможешь жить так, словно твое тело уже умерло, ты станешь подлинным самураем. Двор чистый, ухоженный, в отличие от палисадника. Видно, что за двором ухаживают, с душой, с расстановкой. Цветы, газон. Камни расставлены в некоем художественном беспорядке. Ну, что-то вроде сада камней у японцев. Не хватает только небольшого пруда с рыбками и сакуры. Впрочем, вон и сакура. Не совсем сакура, но тоже вишня. Наша, русская сакура. Цветет, кстати, ничуть не хуже. На травке шезлонг, книжка лежит. И что интересно, книжка на английском языке. Хм, вот тебе и пенсионер. Кто же это такой, в конце-то концов? Здесь сядем или в дом пойдем? Сазонов указал на стол под навесом. Вокруг стола стояли 4 стула, ровно как по линейке. Стеклянный кувшин с чем-то желтоватым, высокие коктейльные стаканы, 2 стакана, розетка с чем-то красным, похоже, что-то вроде аджики. Нарезано сало, аппетитное в мясных прожилках. Хлеб не магазинный, это сразу видно. Круглые караваи с зажаристой корочкой. И, похоже, еще теплые. От них шел запах горячего хлеба. Такой уютный, такой аппетитный, что я невольно сглотнул слюну. Сазонов заметил мои страдания, чуть улыбнулся одними губами и снова предложил. «Давай-ка здесь сядем. И не стесняйся, угощайся, чем Бог послал». Я секунду помедлил, затем решительно сел, приземлив свой эпического размера дипломат и отложив в сторону фуражку на второй стул. Ладони горели. Попробуй-ка, потаскай такую тяжесть весь день. Небось, ладони тоже станут толстыми, как подошвы. «Это вино», — кивнул Сазонов. Не спрашивая разрешения, он наполнил стакан и пододвинул его ко мне. «Пей, тебе надо». «Почему мне надо?» — оторопев, переспросил я. «Потому что ты с тяжелого похмелья, и, похоже, не первый день, и не первую неделю». «Откуда? Откуда вы знаете?» — поперхнулся я, чувствуя, как снова кровь бросилась мне в лицо. И тут же поправился. «С чего вы взяли-то?» «Ты кому втираешь?» «У меня глаз наметанный, ты с похмелья, и от тебя тащит живьем. Пару часов назад ты выпил 50-100 граммов водки. Будешь отрицать?» «Не собираюсь. Это ваши выводы и ничего больше». «Нет, я вино пить не буду. Если не трудно, дайте, пожалуйста, воды. Жарко». «Чаю. Будем пить чай. В такую жару на Востоке пьют зеленый чай. И мы будем». «Только сало на Востоке не едят», — не выдержал я. Меня напрягло, что этот человек так запросто легко взял инициативу в ситуации на себя, и потому я немного злился. «Кто он вообще такой?» «Человек, который ходит под статьей. А я? Я тот, от кого зависит, упадет на него эта статья или нет. Так какого черта?» «Не едят», — усмехнулся Сазонов. «А мы едим. Ты ешь давай, голодный небось, весь день на ногах. Вон какой чемодан таскаешь. К нему колесики да мотор, можно было бы на нем и ездить». Я невольно улыбнулся, точь-в-точь, как я всегда говорил насчет моего чемодана. «Правда, к нему бы колеса и мотор». Сазонов ушел в дом, а я не выдержал и с жадностью набросился на сало. Что я сегодня выкушал, если не считать водки? Один жалкий бутербродик. Организм требовал своего, организм не обманешь фальшивыми водочными калориями. Сазонов пришел минут через 5, когда я уже успел пропустить через глотку приличное количество пахнущего чесноком охренительно вкусного сала и такого же охренительно вкусного хлеба. Ей-ей, я давно так вкусно не ел. Все закусь какая-то, гадкие пирожки, гадкие беляши, килька в томатном соусе, подозрительная колбаса и венец творения, яичница. Ну что может быть проще яичницы? Но я ее умудрялся время от времени полить до состояния антрацита. В общем, обычно я не ел и даже не питался, а перекусывал. Как волк, запертый в клетке, перекусывает палку дразнящего его негодяя. Щелк и перекусил. А вот сейчас я ел. И наслаждался едой. Простой, здоровой и незамысловатой. Хорошей едой. Ну вот и славно, Андрей Владимирович. Сазонов поставил передо мной довольно-таки большой бокал с чаем. Не люблю, когда подают чай в маленьких чашечках-фитюльках. Ну что это за подражание гнилому Западу? По-русски вот так, пол-литровая кружка и пей на здоровье. Кстати, в такой кружке чай дольше сохраняет температуру. Обычная физика. Объем-то больше, чем в фитюльке, которую можно опорожнить одним глотком. «Я вам не называл моего отчества», — безмятежно глядя в глаза Сазонову, сказал я, пододвигая к себе бокал. «Яду мне не насыпали?» «Слабительного?» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — вдруг раскатисто засмеялся Сазонов, показав идеально ровные белые зубы. «Явно не натуральные. Дорогие зубы, я знаю. Как-то в райотделе был разговор, мол, чтобы вставить все зубы, наших зарплат надо на год вперед. Не бедный пенсионер». Так что он тогда делает здесь, в Шанхае? Почему не живет где-нибудь в центре, в дорогой, хорошей квартире, как подобает персональным пенсионерам? Ведь персональный, точно. И про меня ему уже все доложили. Зачем только? Не собираюсь я тебя травить, вытерев слезы и откашлявшись, заявил Сазонов. Да и зачем? Отравить тебя пришлют какого-нибудь дурака, он и разберется по-дурацки. А ты парень умный, хотя и злоупотребляющий. Ты мне нравишься, парень. Башка у тебя есть, вижу. Да и юмора не занимать. Люблю людей с юмором. Ну что, если ты сыт, поговорим? Я еще не был сыт, но ведь можно и в процессе подъесть. Так что утвердительно кивнул. Поговорим. Рассказывайте, как все было. Ну как? Шел домой. А у меня на скамейке сидит эта гоп-компания. Выпивают, гогочут, бутылку разбили о столб. Я сделал замечание, предложил им свалить куда подальше. Они начали выступать, а потом этот, как его, Царьков Виктор Васильевич, помог я. Вот-вот, Царьков Виктор Васильевич, мерзкая подзаборная дрянь, попытался схватить меня за лицо с матом и угрозами. Ну, я на рефлексе, и остальное ты знаешь. А остальные? Ну, а что остальные? Тоже полезли. Но они поумнее оказались, и после первых оплюх разбежались. Тут ведь смысл какой? Когда вожака завалили, кто из стаи полезет? Звериные инстинкты, ничего больше. Василий Петрович, а где вы научились так драться? Ну вот так, чтобы разогнать пятерых шпунюков. Вы не выглядите таким, могучим. Парень, сила не в плечах, сила в духе. А духа у меня хватает с избытком. Я хотел схохмить про дух человеческий, вернее, про запах, который может разогнать толпу врагов, но постерегся, глядя в гранитное лицо собеседника. Это был даже не волк, а волкодав. Невольно поверишь, что такой может разогнать стаю шакалов. Почему-то вот не хотелось его обижать. «Где я служил, не имею права тебе говорить», — Сазонов извиняюще улыбнулся. «И где учился тому, что умею, тоже. Поверь, при желании я мог бы их всех просто поубивать на месте». «Спасибо, что не поубивали», — с иронией протянул я, и Сазонов кивнул. «Пожалуйста». «Да, мне тут на земле только смертоубийств не хватало, ко всему прочему. И так дерьма по жизни хватает, так еще и пилюли от начальства получить за то, что не уследил. Еще поешь? Ешь, ешь, не стесняйся, не обеднею. Да и легче потом думать будет сытому-то. И раз мы вместе хлеб преломили, теперь мне вас гнобить будет стрёмно», задумчиво заметил я, протягивая руку за ломтиком сала. Сазонов пристально посмотрел мне в глаза, опустил взгляд и задумчиво кивнул своим мыслям. «Ты не так прост, каким кажешься. Меня предупредили, да. Только не спрашивай, кто предупредил. Глупо же». «Да я и не спрашиваю». Я невозмутимо отхлебнул чай и с удовольствием отметил, что хозяин добавил в него ломтик лимона. «Люблю с лимоном. Просто обожаю. С детства. И вообще люблю запах цитрусовых. Даже одеколон, что покупала мне Маша, пах цитрусом. Ты уже решил, как будешь выкручиваться? Вернее, меня вытаскивать? Вы хотите, чтобы я дал вам полный расклад?» Я усмехнулся и довольно откинулся на спинку стула, уцепив кружку за широкую ручку. «Зачем?» «Интересно. Я же пенсионер. Мне все интересно. Делать нечерто. Сижу вот чай пью. Или цветы окучиваю. Виноград выращиваю. Мне такие сорта прислали, районированные. Закачаешься. Ученый один вывел, только никому теперь не нужны его сорта. Сейчас вообще ничего не нужно, кроме денег. Может, и тебе деньги нужны? Да ладно, ладно, чего ты так лицом-то окаменел? Извини. Ты, наверное, единственный в вашем отделе, кто на деньгах не повернут. или не единственный? 116-е усматривается, не отвечая на вопрос, холодно проговорил я. Побои из хулиганских побуждений. Так можно повернуть. А можно сделать штраф. Личные неприязненные отношения. Это уже административка, совсем другое дело. То есть вы знали этого негодяя и раньше, у вас были конфликты, которые вылились в драку на бытовой почве. «Я не буду платить этой твари», — предупредил Сазонов, и желваки напряглись на его щеках. «Не будете. Но мне нужно накопать на него какой-нибудь грязи. Вы с соседями общаетесь? Что-нибудь знаете про то, как этот тип живет? С кем? Что делает?» «Его мамаша, насколько знаю, приторговывает самогоном. Еще чем-то?» «Не знаю. Может, и наркотой. Этого я не знаю. А вот мужичков с бутылкой в руках видал, и не раз. Там у нее в калитке окошко такое, звонок рядом. Подходят, звонят, окошко открывается. Туда суют деньги, появляется бутылка. Противная баба, зубы золотые, пальцы все в перстнях, одевается как... Ну, в общем, чем-то на цыганку смахивает. Сама льстивая такая улыбается, а глаза недобрые. Знаю таких людей, опасные, подлые. Стоит отвернуться, тут же в спину нож воткнут. Сынок ее, вот эта самая шайка, что-то вроде охраны. Наверное, еще и долги выбивают. Я видел, как они грузили мужика. Кричали что-то про долг, про деньги. Слушай, это же твоя земля. Почему ты-то, участковый, не знаешь, что тут происходит? Они уже год тут торгуют, не меньше. У меня был непростой год, я кое-что упустил, промямлил я, кусая нижнюю губу. Мне было стыдно. Уж чего-чего, шинок на своем участке я должен был засечь. Тоже мне участковый, алкаш хренов. «Я знаю, что у тебя случилось», — Сазонов кивнул. «Но не стал, как я с отвращением ожидал, произносить что-то заезженное, вроде «мои соболезнования», «жизнь не закончилась», «надо жить». «Жизнь закончилась, и я не живу. Тело мое живет, а душа умерла в тот солнечный день. И теперь я ненавижу солнце, люблю дождь, облака, снег, но не солнце. Давайте все запишем». Все как случилось, и я буду работать. Только должен предупредить. Скорее всего, мне нужно будет договариваться с мамашей отморозка, чтобы она воздействовала на урода, и он написал отказное. Думаю, все получится. Только в дальнейшем, пожалуйста, так не делайте. Если уж решили наказать негодяя, так сделайте это тихо, без свидетелей и наповал, чтобы некому было заявление писать. И да, не на моем участке. Шутка, шутка. Чего вы так на меня уставились? Шучу я. А мне показалось, не шутишь. Медленно, тяжело припечатал Сазонов. Что же, это вариант. Только не хочется рук марать кровью этого говнеца. Кости ему пересчитать одно, завалить другое. Я больше не на службе, пусть другие. В общем, я понял тебя. Кстати, можно вопрос? Я помолчал, зная, о чем он спросит. И мне этого не хотелось. Но человек меня покормил, отнесся ко мне с пониманием. Да и просто он мне нравился. Почему бы и не поговорить? Честно сказать, я давно ни с кем не разговаривал на эту тему. И вообще ни с кем откровенно. Ночные кошмары заливаешь водкой? Снятся? Сазонов вперился меня взглядом, будто старался просветить, как рентген. И от вопроса я едва не вздрогнул. Откуда знает? Но удержался от резкого ответа, который так и летел на кончик языка. «Вам-то какое дело? Чего вы лезете в мою жизнь?» «Сняться. Заливаю». Бесцветно, глухо ответил я. «Еще вопросы?» Не было мысли наказать негодяя, пойти и наказать самому, по справедливости. «Была и есть. Но я не смогу. Убить не смогу. Одно дело, когда на тебя с оружием, и другое — подойти и убить». И к тому же я просто до него не доберусь. А доберусь, мне не дадут ничего сделать. Но даже если сделаю, уйти не дадут. Наши же и повяжут. А ты боишься, что повяжут? Боишься, что окажешься на зоне? Боюсь. Знаю, что оттуда не выйду. Не понимаю, откуда у меня такое убеждение, но знаю. А ты знаешь, что скоро тебе конец? Что ты спиваешься? Что тебя, в конце концов, выгонят из органов, и ты окажешься на улице, без работы, без денег, больной спившийся бомж. Бомж, да, потому что квартиру тебя заставят отдать, за тобой ведь никого не будет. Это сейчас ты офицер милиции, а будешь бывший офицер, то есть никто, Подумай над этим. — Подумаю, — угрюмо ответил я и протянул руку за дипломатом. — Хватит болтовни, делом надо заниматься. Написание объяснения отняло 15 минут. Больше мы за жизнь не разговаривали. Я вообще был раздосадован, что так раскрылся перед совершенно чужим человеком. Кстати, сам не понял, почему это сделал. Будто нарыв проткнул. Забрызгал гноем сазоновскую лужайку. Мы попрощались. Я сухо, Сазонов довольно тепло, задержав мою руку в своей на секунду больше, чем нужно, и глядя мне в глаза. Рука его была горячей, сильной, словно сделана из железа. Могучий мужик. И ведь по внешности не скажешь, что он так силен. После Сазонова я направился к дому жертвы, где уже ошивались четыре согбенные фигуры, сутулость и неряшливый вид которых не оставляли разночтений на тему нездорового образа жизни. Один сидел на земле в позе орла, как будто уселся погадить, как и полагается настоящему сидельцу, годами топтавшему зону. Все бакланы так делают. Это вот сидение на корточках для них важнее кепочки-жиганки, модной в определенных кругах. Как тебя будут уважать, если ты не умеешь наслаждаться сидением на корточках? Вот ведь человеческий мусор. Хорошие люди мрут, как мухи, от болезней, в катастрофах, просто не выдерживает сердце, а эти твари живут и радуются жизни. Помню, как выезжал на один адрес, когда дежурил по райотделу. В общем, сварщик, мой ровесник, или чуть старше, жаловался, что сердце колет. Ну, колет и колет, дел-то. Все мы жалуемся, что где-то колет, в сердце или в заднице. А этот ночью вышел на кухню покурить, сел под форточку, облокотился на подоконник, откинулся на спинку стула и умер. Так и остался сидеть, с сигаретой в руке. Мать под утро выходит на кухню. Свет-то горит, может, что случилось. Тронула сына за плечо, а он уже остыл. Вот так бывает, нежданно-негаданно. А эти мрази живут. Чего вытаращился, внезапно вызверился я, глядя на то, как ухмыляется мне в лицо сидящий на корточках. В отдел захотел? А за что, начальник, не испугался тот. Я ничего не сделал. Сижу себе, курю, птичек наблюдаю. Я вообще-то сам жертва. Ты ж по поводу этого отморозка пришел, деда придурочного. Так мы тебе все расскажем, ничего не утаим. Ты только спроси. Спрошу. Со всех спрошу, буркнул я и нажал на звонок возле кормушки. Через минуту кормушка открылась, и женский голос с легкой хрипотцой спросил. Ну, чего надо? Давай быстрее, суй сюда. Че застыл-то? «Милиция! Участковый!» — как можно более грозно сказал я, стараясь заглянуть в кормушку, для чего мне пришлось согнуться едва ли не в пояс. Разглядеть собеседницу мне не удалось, но она появилась передо мной сама, открыв калитку как раз в тот момент, когда я и наклонился для обозрения ейных статей. Так что получилось, будто я кланяюсь хозяйке дома в пояс, как самый верный ее холоп. И это не добавило мне хорошего настроения. «По поводу драки вашего сына», — пояснил я, — разогнувшись и разглядывая в упор дородную статную бабу лет 45-50, спокойно взирающую на меня с высоты своих 1,80 м. Нет, это даже странно. Во мне 185 сантиметров, а она смотрит на меня так, будто стоит на вышке для прыжков в воду. А я при этом копошусь где-то внизу на самом дне, рядом с обмывками грязных задниц пловцов. Кстати, брезгую ходить в общественные бассейны. Что там с гигиеной, кто плавает в бассейне, с какими болезнями, одному богу известно. Но только не врачам-дерматологам, справка от которых стоит сущие копейки. Нарисуют тебе кристальное здоровье, даже если ты весь покрыт чумными бубонами. Деньги решают все. Опять же, там и дети купаются, а если им приспичат по-маленькому, что тогда будет? Ага, прям так и побежали они все в сортир. Бассейн большой, не заметят. «Ну, пошли!» – пожала плечами дама, и я зашагал за ней, привычно шаркая штаниной о бок моего бронебойного дипломата. «Все свое ношу с собой. Вот лозунг участкового. Никогда не знаешь, где окажешься и какую бумагу потребуется исполнить. Так что лучше таскать с собой их все». «Здесь будем разговаривать», – объявила женщина и указала пальцем на скамью под навесом. «В дом не поведу, у меня там не убрано». «Ага». Не успела убрать батареи бутылок с разлитым самогоном и бочки с брагой. Прижать бы тебя сейчас за самогоноварение, изъять образец, вот только без понятых не прокатит. Вот такое у нас правосудие. Слову милиционера не верят. А словам простых граждан – да. Так что приходится изворачиваться. Я даже в дом без ее разрешения войти не могу. сразу жалобу в прокуратуру накатает. Они это умеют. И мне самое главное, от этого не поздоровится. Ну и чего, когда этого козла закроете? Ласково поинтересовалась женщина, щуря на меня свои свинячьи глазки. Разве можно так с человеком обращаться? Измордовал парня, на нем живого места нет. И за что? Да ни за что. Если вы его не привлечете, я на вас напишу. В прокуратуру буду писать, начальству вашему и в газету. Все опишу, как вы преступников покрываете, как не даете жить честным гражданам. Это вы-то честные граждане, не выдержал я. Как язык ты повернулся такое сказать? Честные граждане, мать вашу. Что это, брашкой оттуда тянет, а? Может, посмотрим? Не имеешь права, зашипела бабища и грудью встала в проходе между мной и входом в дом. Санкцию прокурора давай, тогда и обыскивай. А без санкции напишу на тебя. Мало не покажется. Взяли моду в дом вламываться. Это вам не 37-й год. Сталина давно нет, а вы все как при коммунистах живете. Ах ты, тварь, да если бы мы жили при коммунистах. Иногда я все-таки жалею, что сейчас не 37-й год. Тогда бы всю эту мразь быстро к ногтю прижали. Только бы щелкнули, как вши. Послушай меня внимательно. Начал я слегка хриплым от сдерживаемого гнева голосом. Советую тебе прикусить язычок и послушать меня внимательно. Твой сын и ты всех тут уже достали. У меня материалов достаточно, чтобы отправить твоего сынка на нары за организацию банды, а тебя за организацию притона и самогоноварения. И если ты не сделаешь так, чтобы твой сынок заткнулся и не поднимал волну, я тебе устрою сладкую жизнь». Я буду копать под тебя, убивать твой бизнес, пока он совсем не умрет. Я устрою под твоими окнами пикет, буду ловить всех, кто сюда приходит, а еще буду рассказывать на каждом углу, что ты со мной сотрудничаешь и даешь мне хорошую информацию по криминалу в районе. И каждый раз, когда отловлю очередного злодея на твоей земле, буду говорить, что поймал его благодаря тебе, хорошей женщине, помогающей правопорядку. Как думаешь, что будет в оконцовке после того, как я тебя ославлю? Ты так не сделаешь! Задохнулась от ярости и возмущения женщина. Ты, мент, ты должен по закону, ты не имеешь права, я на тебя напишу. Да что ты заладила, напишу. Заткнись, сядь и слушай. Женщина захлопнула пасть, облизала полные, накрашенные красной помадой губы и действительно уселась на скамью, отдуваясь, обмахиваясь газетой и с ненавистью глядя на меня так, будто представляла в прицеле автомата. Кстати, а с них станется. Может, и прикопан где-нибудь ствол. Эти куркули, барыги, запасливы. Я не трону тебя и дело солью, если твой сын напишет отказное заявление, в котором укажет, что ничего не хочет и никому не имеет претензий. И дружки его будут помалкивать и не трепать языком. И тогда работай, продавай свою отраву, а я тебя не трону, если только не будет указаний сверху. Если не укажут на твой притон, как на сатанинскую точку, разлагающую нравственность окрестного населения. И если ты не будешь здесь толкать наркоту. Ведь ты не толкаешь наркоту, нет? Нет, ответила бабища, и я ей легко поверил. Она ответила с таким сожалением и с такой тоской, что в это нельзя было не поверить. Видать, не позволяет ей здесь толкать дурь. Весь город поделен на делянки, с которых собирают урожай строго определенные наркодельцы. Это всем и давно известно. И этим дельцам нафиг не нужна сторонняя точка где-то на задворках. Вообще-то, сбытом наркоты по жизни занимаются цыгане. У них все это давно отлажено. Еще с перестроечных времен, а может и раньше. И цыгане в свою теплую компанию новичка не допустят. Гарантия. Прирежут нахрен, а дом сожгут. Кстати, я еще и цыган на тебя напущу. Скажу, что ты наркоту здесь у меня сбываешь. Мол, цыгане идиоты, как ты ловко их накалываешь. Как думаешь, поверят? Может, и поверят. А может, и нет. Но жизнь тебе могут осложнить. В общем, у меня полно способов испортить тебе жизнь, а у тебя нет ни одного испортить ее мне. Написать прокурору? Да мне плевать. Хоть 10 раз пиши. Но тогда ты тут точно работать не будешь. Поняла? Поняла. Бабища тяжело вздохнула и плачущим голосом вдруг законючила. Ну что, вот вы привязались к одинокой женщине. Живу себе, никого не трогаю. А что люди ко мне ходят, так это меня уважают. За советом идут, за помощью. За советом, как лучше разлить по стаканам? Не блажи, не строй из себя дуру. Завтра с утра пойдешь к сыну и скажешь, чтобы он написал отказное, когда я к нему приду. И пообещай мне приструнить своего отморозка, чтоб не вязался к прохожим и вел себя поскромнее. В другой раз его просто убьют». «Убьют, когда-нибудь убьют», — горько вздохнула женщина, глядя куда-то вдаль над моей головой. «Молодежь ведь она сейчас какая, совсем без тормозов. Мать не слушают, законы не исполняют». «Какие законы?» — подумал я. «Воровские, что ли?» А она продолжала жалобно сетовать. «И доводит это их до греха, а матерям плакать». Бабища и вправду заплакала, навзрыд, по-настоящему, без актерских ухищрений. Или, может, она была гениальной актрисой, если умела так достоверно плакать, что, впрочем, не имеет никакого значения для моего дела. «Так что, мы договорились?» Ничуть не купившись на горькие слезы, спросил я, поглядывая на дымок, идущий из трубы над пристройкой к дому. «Варит сучара. Первач, небось, сейчас из трубки капает. Сивуха». «Договорились», — кивнула женщина, утирая глаза невесть откуда появившимся платочком. «А можно я вас попрошу?» «О, уже на «вы». Прогресс, однако». «Впрочем, и не мудрено. Эти твари подчиняются только силе. Покажешь, что ты сильнее, вот они и твои. Дашь слабину, они от тебя ноги начнут вытирать». «Проси», — равнодушно пожал плечами я. «Нельзя ли договориться, что вы будете моей крышей? Ну, там, прикрыть иногда, если ваш ментовский рейд, или наедет кто из ваших или наших. Сможете приехать разрулить? Я платить много не могу, бизнес не очень-то идет, но что смогу, заплачу. Зарплаты-то у вас маленькие, жить трудно, а я помогу». «Что происходит? Шинкарка меня, несчастного мента, пожалела. Сейчас я весь на слезы и зайду от умиления, в ноги ей паду». «Деньги мне твои не нужны», — задумчиво начал я, поскольку в голову пришла хорошая идея. «А вот информация... Мне информация нужна. Кто кого грабанул, кто вещички сдал и какие. Ведь ты и вещи принимаешь в уплату, уверен. Только не ври, что это не так. Я не первый день на свете живу. Будешь мне стучать, а я тебя прикрывать по мере возможности. Обещаю, будешь спокойно работать». «Договорились», — довольно кивнула женщина и, понизив голос, заговорчески сообщила. «Слышали, на днях ларек Армена подломали. Кассу выгребли, водки набрали. Так это Митяй косой с дружками. Сам не хвастался. Мол, крутой весь из себя. Так что вот, я стараюсь. Чего еще услышу, сообщу». Я дал женщине визитку со своим номером. У всех участковых были визитки. От РВД. Этакие серо-коричневые поганки с пустографкой, в которую надо было вписать свой номер телефона. И через 10 минут уже шагал по переулку. Сытый, довольный, как удав, проглотивший 3 кроликов и 1 адвоката. Если бы все дела решались так быстро и элегантно. Хорошо, что баба оказалась совсем не дура. Вот только надо ли мне такую стукачку? Ведь и на самом деле придется ездить к ней и разруливать. Агент ведь? А правильный мент агентов на произвол судьбы не бросает. Итак, дело, в общем-то, сделано. К уроду в больницу схожу завтра. Не надо торопиться. Проходя мимо дома Сазонова, не удержался и козырнул. Нет, не так, как положено, а на манер американцев. Шутливо, сам с собой. И никакого преклонения перед гнилым Западом. Ох уж этот пресловутый гнилой Запад. Слышу о его загнивании с тех пор, как маломальски вошел в разум и начал осмысливать политические лозунги. Советский человек всегда был политизирован до нельзя и всегда знал, что живем мы счастливо, сытно, лучше всех на свете. Запад гнилой, Союз великий и совсем даже не колос на глиняных ногах. И Западу, клевещущему на могущество нашей великой страны, жить осталось всего ничего до тех пор, пока рабочий класс не сбросит свои оковы, наложенные жадной буржуазией. Увы, рабочий класс набрасывал на себя все больше оков и тому обстоятельству искренне радовался. А вот Советский Союз оказался колосом на глиняных ногах, рассыпавшись в кучу трухи, именуемую теперь Содружеством. Досадно, больно и горько. И теперь вдруг оказалось, что живет эта гнилушка Запад лучше всех. И нам нужно ползать перед этой гнилушкой на коленях, дабы нас ласково потрепали по грязной в репьях холке, как жалкого бродячего пса. Нет, я не вперивался в телевизор, ловя каждое слово наших политических лидеров, как это делает простой обыватель. Мне теперь было все равно. Неинтересно. Пусть расхлебывают без меня, мерзавцы. Угробить такую страну. За это надо просто сжигать на кострах, чтобы не поганить их мерзкими делами родимую землю. Я думал эту мысль, когда ехал домой в расчете перехватить пару часов сна перед вечерним марафоном. Прием участковые ведут с 19:00, так время у меня еще есть. Я сыт, дело сделано, почему бы и не отдохнуть? Промелькнула мысль вообще сегодня не ходить в опорный. Сегодня не мой день обязательного приема граждан. Но я эту мыслишку отбросил как провокационную, заброшенную мне в голову маленьким бесенком по имени Лень. Ну, не схожу я. А кто за меня исполнит мои бумаги? Ментовки будут терпеть твое пьянство, если не переходишь черту. Твое раздолбайство, вроде замуток с замужними бабами жителей участка, твои поборы с лавочников. Но если ты не исполняешь бумаги, нахрена ты такой в милиции нужен? Даже если всего вышеперечисленного из косяков у тебя не имеется. Участковый – это что-то вроде огромной коровы, пережевывающей силосную массу бумаг и дающей молоко в виде отказных, объяснений, рапортов и протоколов. Если ты не можешь переработать этот силос, иди на бойню. Или на вольные травы, бизон ты американский. Открыл квартиру ключом, выуженным из глубокого кармана, и с облегчением ввалился внутрь. Будто сунул руку в старую, грязную, разношенную, но такую удобную перчатку. Единственное место в мире, где меня никто не тронет, где меня не побеспокоит, и где я царь и бог. Иллюзия, конечно, но все-таки. Даже телефона у меня нет. Так что ни одна сука не потревожит мой отдых мерзкой трелью этого дьявольского приспособления, созданного сатаной только для того, чтобы отрывать от отдыха всячески хороших людей. Вроде меня, любимого. Сбросил ботинки, с наслаждением пошевелил пальцами ног. Едва не застонал от наслаждения и от боли в натруженных ногах. Попробуй походи целый день в такой обуви. Поубивал бы тех, кто придумал форменные ботинки. Подошел к дивану, плюхнул на пол дипломат. Бросился на несвежую простыню, как был, в одежде. Простыне это уже ничем не повредит. Скорее наоборот. Закинул руки за голову, уставился в потолок. Условно белый потолок с отметиной в том месте, куда попала пробка от шампанского. Наш последний Новый год с Машей и Настенькой. Наш последний год. Разбередил душу Сазонов. И правда, а какого черта я боюсь? Ну чего мне бояться? Цепляюсь за остатки своей прежней жизни? Мол, сяду я, и кому достанется эта квартира? В которой мы жили, любили друг друга, растили дочку. Чужие люди будут спать на этом месте. Чужие люди будут расхаживать по этому полу, по которому топали маленькие Настенькины ножки. Да? Да. Но когда я сдохну от пьянки или от того, что вывалюсь по пьяному делу с пятого этажа, разве тут будут не чужие? Только вот мои близкие останутся неотомщенными. Только долг не будет выплачен. И что делать? Я ведь сейчас совершенно никудышный, ну совсем никудышный. Что я могу? Ну вот захочу я застрелить гада. Из чего буду стрелять? Из табельного Макара? Можно, да. Одного. А остальных? Он же не один был. Я их всех помню. Всю бригаду уродов, которые радовались решению суда. А судья? Он виноват не меньше, чем тот, кто сидел за рулем. Он останется на месте? Будет также выносить решение в пользу тех, кто заплатил ему больше денег? Будет. А я уже сгину. Меня уже не будет. Скорее всего, пристрелят на месте. Уж они-то церемониться не будут. Это не наши менты, боящиеся даже пукнуть в сторону поганой бандитвы. А вдруг сочтут превышением служебных полномочий? Вдруг отправят в народное хозяйство? Итак, Андрюха, давай-ка рассмотрим этот великий план со всех сторон. Как наказать негодяев и при этом подольше остаться на плаву? Чтобы не срубили в лед, пока не закончил свое богоугодное деяние. Или не богоугодное, но деяние. Что мне нужно? Во-первых, решить, какое оружие выбрать для нанесения удара подлецу. Первое, что приходит в голову, само собой, пистолет. Или винтовка. И то, и другое для меня как авторучка для хорошего писателя. Владею гораздо выше среднего уровня. Давно не тренировался, да, но можно это исправить. В конце концов, есть же и стрелковые секции. Пойти и попросить о тренировках. Придется заплатить, конечно, но... Кстати, а каким пистолетом я владею лучше всего? Маргалин, без всякого сомнения. Малокалиберный пистолет калибра 5,6 мм. 10 патронов. Вес почти килограмм. 900 граммов, если быть точным. Надежная, давно проверенная машинка. Железный лист в миллиметр прошибает только так, на раз. На 25 метрах пробивает доску-сороковку на вылет. Так что если кто думает, что Маргалин нечто вроде пневматической пуколки, он жестоко ошибается. И есть у него еще два замечательных свойства. Для киллера замечательных. Во-первых, звук выстрела из Маргалина не такой громкий, как из того же Макара. Можно сказать почти что с глушителем. Если кто услышит, решит, что петарда сработала. Их сейчас идиоты малолетние по всем дорогам разбрасывают. Дорвались до китайской дребедени, только шум стоит. Я бы вообще запретил всякую такую дрянь. Фейерверки от них только вред. Выбитые глаза, ожоги, спаленные дома и квартиры. Развлекаются идиоты. Второе. Пулю из Маргалина почти невозможно идентифицировать. Главное подобрать гильзу. Почему нельзя идентифицировать? Мягкая свинцовая пуля, попадая в объект, сильно деформируется. Вот и все. Кстати, если на Маргалин еще сделать простой глушитель, а это совсем не сложно, выстрел вообще почти не слышно. Вот только говорят, что уменьшается пробивная способность и кучность. Впрочем, это же не спортивная стрельба. Подошел, выстрелил в башку с расстояния 1-3 метра и в бега. Да, вот тут-то и возникают проблемы. Какие? А вот такие. Как подойти на эти самые 3 метра? То есть я, такой весь из себя мститель, строевым шагом подхожу к объекту, спокойно достаю ствол, стреляю в голову и также спокойно ухожу. Я еще не спятил, чтобы думать, что так будет. Кстати, один раз может и прокатить. А потом все остальные объекты не подпустят меня и на 5 шагов. А если из снайперской винтовки? Зачем мне пистолет? Почему я зациклился именно на пистолете? Потому что я хорошо стреляю именно из пистолета, именно из Маргалина. А со снайперской винтовкой, увы, никогда не работал. С боевой винтовкой, типа СВД. И, как я уже говорил, пулю из Маргалина идентифицировать нельзя. А боевую пулю можно. Я же не такой богач, чтобы тут же выбрасывать дорогое оружие. Не выбросишь, вот ты и спалился. Я же мент, знаю. Стоп. А если использовать малокалиберную винтовку? Пусть она на дальнее расстояние и не стреляет, на 150 метрах пули по нормативу, с оптикой, конечно, укладываются в круг 7-8 сантиметров. На 100 метров – в пределах 5 сантиметров. А мне это и надо. Только вот спортивная мелкашка однозарядна. Мне такая неудобна. Нужен малокалиберный карабин ТОС-78. Карабин продается в магазине. А я в дружеских отношениях с Семеновичем, отвечающим за разрешительную систему. И потому мне получить разрешение на приобретение не составит особого труда. Литр коньяка и все. Нет, конечно, бумажки все равно придется собрать, тут спора нет. Например, от местного участкового, который посмотрел, что у меня есть шкаф для хранения оружия. Но что, участковый откажет участковому в такой малости? Вдруг еще самому придется ко мне обратиться, чем черт не шутит? Ворон ворону. Глушитель на винтовку придется сделать. Вернее, на карабин. Охотничий карабин. С этим проблем не будет. Сейчас токарей пруд-пруди сидят без зарплаты. Много не возьмут. А глушитель очень, очень нужная вещь. Во-первых, не видно пламени, а значит, не определишь, где я сижу, особенно в темноте. Во-вторых, и главное, если не слышно звука, то также не узнаешь, откуда стреляли. Прилетела пуля, и ага. Карабин короткий, легкий. Спрятать его довольно просто, если ты на машине, так что проблем не возникнет. Вообще-то проблема теперь у меня только одна – деньги. Деньги. На что я куплю карабин? На что куплю машину, патроны, сделаю глушитель? Где взять деньги? А если продать квартиру? Вот и деньги будут. Только вот жалко, совсем буду бомж. Жить-то тогда где? Снимать? У меня и постоянной прописки тогда не будет, и как работать в милиции? Нет, это чушь. Квартиру трогать нельзя. Что, я не смогу заработать денег на своей земле? Все зарабатывают, а я не смогу? Хм, может, и не смогу. Я ведь вообще-то не умею. Деньги зарабатывать не умею. Речь, конечно, не о зарплате, речь о настоящих деньгах. Каждый опер обязательно крышует какие-то организации, если только их не крышуют бандиты. Хотя, кстати, одно другому частенько и не мешает. Бандиты крышуют от бандитов, менты от ментов. У нас город красный, тут менты рулят, но и бандитских крыш пруд пруди. Отстал я от жизни, во всех смыслах отстал. Я где-то там позади, в Советском Союзе, там, где не ставили крыши, и где мне жилось счастливо и хорошо. Я усмехнулся. Странное сейчас ощущение, будто я плыл под водой и внезапно выставил голову наружу. И чудо! Все предметы, которые казались мне искаженными и мутными, приобрели форму и цвет. Вот только что делать с новым восприятием жизни, я не знаю. Или знаю. Ладно, надо думать, на чем заработать. Кстати, та же шинкарка, она ведь предлагала мне денег. Интересно, сколько? А сколько еще по нашей зоне таких шинков? Шинкарка может дать информацию. И даст. Куда денется? Даст. Закрыть ее бизнес, расплюнуть. Потому что я могу подослать мужичков с меченными деньгами, купить товар, выломать дверь и войти и составить протокол, вынести незаконные перегонные аппараты, брагу, все, что найдется. И будет уголовное дело, и бизнес прихлопнется. Так что рисковать ей ни к чему. Противно? Да, противно. Но это только ради дела, ради правильной, хорошей цели. А где еще взять деньги? Ну не банк же грабить. Хорошая идея, кстати, только бесполезная. Нет, я не испытываю никакого почтения к этим грабителям, но... Нет, не к грабителям банков, к банкам-грабителям. Соберут денег, их хлоп, разбегаются с деньгами клиентов. А если дадут кредит, то под такие грабительские проценты, что кроме мата нет других слов. Ну да, инфляция, бла-бла-бла, грабители чертовы. Однако ограбление банка требует слишком больших усилий, и оно слишком опасно. Вульгарно застрелят, да и все. И закончится мой путь самурая, не начавшись. В общем, буду думать, как заработать. И вот еще что. А если откажет оружие? Если придется драться в рукопашной? Увы, тут мои шансы невелики. Те же бандиты, в основном спортсмены, боксеры, борцы, парни крепкие, сильные. Попробуй-ка их одолеть. Ну да, я тоже не хиляк. Но против человека, привыкшего к реальной уличной драке, человека, который получил своего мастера или КМС в единоборствах, ни малейшего шанса. Это все равно, как выйти на дуэль с мастером спорта по стрельбе. Со мной. Хотя, вот тут как раз шанс-то есть. Пуля, она дура. А против мастера спорта по самбо или чемпиона города по боксу, я как дитя против взрослого. Помню, как я ввязался в спарринг с КМС по дзюдо. Он меня валял так нехотя, так скучно и без огонька, что я понял, приложи парень чуть-чуть побольше усилий, он размажет меня по ковру, как соплю. И как с таким сладить? Да, я занимался каратэ и рукопашным боем. Ну и что? Против простого, неподготовленного человека и даже двух кое-что могу. Против профессионала нет. Спортивное каратэ, оно вообще что-то вроде балета. Удар обозначается, не более того. Вот когда боксом занимался, там было да. Настоящий боксер уложит спортивного каратэку на раз. Уверен в этом. Уложит, потому что привык отдавать удары и получать в ответ. А каратэка нет. Я не беру какого-нибудь мастера каратэ. Черный пояс или мастера контактного каратэ. Обычный чел, отходивший в секцию пару лет и не особенно утруждавшийся в деле достижения совершенства. Равный по уровню боксер уложит его безо всякого сомнения. И кроме всего прочего, я просто пропил свое здоровье, свою силу и ловкость. Никаких занятий, водка, дурное питание. Я тощий уже, как скелет. Куда мышцы делись, хрен их знает. Жилы одни остались, жилы да кости. Пальцы трясутся. Я и попасть-то издалека, наверное, теперь не смогу. Хм, размечтался. Будто маргалин у меня уже за поясом торчит. Где мне взять пистолет-то? Даже с деньгами, где его купишь? Они все на учете. С карабином попроще, хотя и тут геморроя хватает. Незаметно я задремал и очнулся только через 2 часа. Как ни странно, мне ничего не снилось, хотя я и не заглушил себя водкой. Будто мои мысли про месть, про мои планы воздать по заслугам подлецам мне помогли. Выжгли из головы кошмар, который преследовал меня весь последний год. Впрочем, это пока получилось только раз, и то днем. Ночью все начнется заново, наверное. Бросил взгляд на часы, быстро поднялся с дивана, натянул ботинки, взял в руки свой пластиковый гроб и снова отправился на работу. Попробую сегодня пару материалов исполнить. Вначале психичку вызову, потом схожу по адресу, разыскной из Иркутска исполню. Нужно установить, проживает ли по такому-то адресу такой-то человек. Обычное дело. Опрошу тех, кто там живет, и все. Снова автобус, снова дорога. Я стараюсь платить за проезд, пусть подавится, не обеднею. А каждый раз выслушивать эту вонь про мусоров-халявщиков никаких нервов не хватит. У входа в пикет стояли трое ППСников. Я с ними со всеми поздоровался за руку. Если бы это был фильм о ментах, сейчас бы ППСники должны были отдать честь старшему по званию, назвав меня товарищем лейтенантом. Ну как же, сержант, рядовой, старшина, а я аж лейтенант. Ну уж нет. Хорошо, если нахрен не пошлют, когда я потребую от них такое смешное действо. Это не армия, это ментура, а тут правила свои. Старшина не русский, кавказец, Ибрагим. Нацию не знаю, да и какая разница, какой он нации. Интересно, как его вообще приняли на службу. Он с трудом разговаривает по-русски. Времена такие настали. Планка поступления в милицию снизилась ниже плинтуса. Когда я устраивался в милицию, опрашивали наших соседей, не буйный ли я, не хулиган ли, что они обо мне думают. На самом деле было. Участковый ходил и опрашивал. А сейчас? Отписки сплошные. Черкнул бумажку и ладно. Нет, я сам-то честно опрашиваю. Пару соседей, когда и мне пришел такой запрос. А другие ничего не делают. Бумажку подмахнут и все. А то еще и за деньги. Слыхивал я и про такое. Деньги, деньги. Где вас добыть, проклятые деньги? На стульях, стоявших вдоль стены пикета, сидели с десяток студентов юридического. В ДНД пришли. Обязаловка такая. Хошь не хошь, а сходить должен. За центральным столом в главной комнате сидел старший участковый Гаранкин и, важно поглядывая по сторонам, составлял протокол. Его нос, слегка сдвинутый на бок, едва заметно шевелил кончиком. И выглядело это немного смешно, несмотря на важный вид Гаранкина. Он вообще любил изображать из себя важного начальника. Старший участковый. Есть такой у него пунктик. Я сходу прошел в кабинет, где стояли четыре наших стола. Здороваться с Гаранкиным не стал. Виделись утром на планерке. Да и отрывать от дела не хотелось. Уселся на стол, положил на него дипломат, открыл и начал ковыряться в бумагах, прикидывая, что нужно сделать в первую очередь. Выбрал четыре материала, положил на стол. Достал отпечатанные типографским способом бланки повесток, быстро написал на них адреса, фамилии и, выйдя в главную комнату, поманил к себе только что вошедшего старшего группы Ваську Метелина, парня моего возраста, который уже успел повоевать и каким-то образом пробился на учебу в юридический. Вроде как по лимиту для героических военных. Есть у нас такие лимиты в вузах, как я некогда узнал. Вот только воспользоваться своим правом могут совсем не все те, кто получил от государства отличие за храбрость, и другие, ничего не стоящие в реальной жизни, разного рода награды. Почему я так непатриотично говорю? Потому что знаю, как это делается. Навесили железку и забыли о ветеране. Мол, все, что могли, сделали. А там уже кормись сам. И что он будет делать? Чем кормиться? Если только и умеет воевать да драться. Ну и прямая дорога в бандиты. Если только вовремя не перехватит ментура и не вольет его в свои стройные ряды воинов света. Ни реабилитации, ни помощи на гражданке. Человек кровь проливал за родину, а его пинком под зад и все. В народное хозяйство. Армию сократили в угоду западным кураторам. Вот тебе и результат. В стране бродят толпы неприкаянных людей, умеющих только убивать и убивать. Вредительство чистой воды. Всего за год армия уменьшилась на 400 тысяч человек. И куда они пошли? Понятное дело, куда. Васька переговорил со своей гвардией, и они сорвались с места, если можно назвать срывом, медленное, с недовольными гримасами и кряхтением выдвижение в коридор. Да, контингент уже не тот. Студент совсем другой пошел. Денежный. За деньги поступает в институт. Все отношения за деньги. И я вернулся к своему столу. Кстати, в кабинете находился и капитан Городницкий. Личность в чем-то даже интересная. Старый служак о себе на уме. Казалось, он должен стать старшим участковым в этом опорном, но поставили Гаранкина. По слухам, Гаранкин вась-вась с начальником отделения участковых. Впрочем, это было видно и так, без слухов. потому как они время от времени решают некие проблемы, запершись в кабинете начальника отделения. Этот самый начальник отделения не русский, кавказец. Но в отличие от постового, едва спустившегося с гор, человек образованный, подчеркнуто аккуратный, воспитанный, даже матом никогда не ругается. Хадриев, Хадри Ибрагимович. В принципе, вполне неплохой мужик. Лишнего не требует, никогда не повышает голос до крика и не высказывает тупых начальнических мыслей. Говорит и делает только то, что требуется для службы, не более того. Единственное, что можно было бы поставить ему в минус, в отделе стало гораздо больше кавказцев. Его ли это вина, или просто так сложилось, не знаю. Но я давно уже замечал, стоит одному кавказцу выбиться в начальники, тут же в этой организации появляется еще несколько его земляков. Закон природы таков, что поделаешь. Впрочем, и это я могу понять. Клановая система. Попробуй, откажи землякам. Ведь у него вся родня там. Не поможешь, от родни отвернутся все соседи. А для кавказцев с их клановой системой это смерти подобно. Хадриев вроде как дагестанец. И тем удивительнее, что он вовсе не горячий до безумия человек, какими бывают многие представители этого народа. Это ему в плюс. А в остальном он никакой. В смысле, неплохой, не хороший. От меня он страшно далек, и только когда я накосячу, он или пытается меня вытащить, дабы самому потом не попасть под раздачу, или пишет сопроводиловку на заклание, если другого выхода нет. Не друг он мне, но и не враг. Впрочем, как я уже говорил, друзей в ментовке быть не может. Максимум приятели. Городницкий писал что-то свое, я свое. И так в молчании прошло около часа, пока в кабинет не постучался и не вошел первый персонаж сегодняшнего действа. Это была женщина лет 30 с небольшим, довольно-таки симпатичная, хорошо со вкусом одетая, только без единого следа косметики, что для молодой женщины, выходящей в люди, совершенно нетипично. Прикинул, если ее раскрасить, она станет совсем уж красоткой, такой, что ею может соблазниться и лейтенант милиции, давно не допускавший дам до своего комиссарского тела. Ругнулся. Что это сегодня со мной? Раньше бы и мысли такой не возникло. При живой Маше, потому что кроме Маши мне никого не было нужно. А когда ее не стало, кроме бутылки меня ничего не интересовало. А тут вдруг вот, откуда ни возьмись, появилась... эрекция, в общем, появилась. Почти. И на кого? На сумасшедшую бабу. Да, это была именно она. Плод преступного эксперимента безумных ученых, взращенных в лабораториях КГБ. А где же еще? Конечно, там. То биогенератор сделают, которым прижаривают настоящих коммунистов, вариант либералов, то кровь перельют вот этой дамочке от ее же сестры. Чудесники, одним словом. «Мне нужен участковый Каргин», — мелодичным голосом заявил недовольный объект моего сексуального возбуждения, и я вдруг с досадой подумал о том, как нехорошо делает Бог. Вот зачем он лишил разума такую красотку? Что не мог найти кого-то пострашнее? Алкаша какого-нибудь? Насчет алкаша это я поторопился. Боже, не слушай меня. И дай мне холодную голову, горячее сердце и не трясущиеся руки, когда я начну фигачить этих подлецов. Ох ты ж, а я ведь все решил. Окончательно решил. Это не какие-то там мечты и влажные страдания. Я принял решение. Я, Каргин, бесцветным голосом объявил я и, показав рукой на стул напротив себя, предложил. Присядьте, пожалуйста. «Я постою», — напряженно звенящим голосом объявила дама. «Зачем меня вызывали? Ваши люди ничего мне не пояснили. Ответьте, зачем вызывали, и я пойду домой». «Ну вот что тебе ответить? Что сейчас я вызову скорую психиатрическую? Что тебя отправят в больницу, где продержат не меньше месяца? Что твоя родня написала на тебя заявление, потому что ты их не пускаешь домой? Что мне нужно задержать тебя как можно дольше, чтобы эта проклятая скорая наконец-то добралась до нас после вызова? А я знаю, как они добираются. Пока они чай попьют, пока партию в дурака доиграют, пока встанут, заведут свой раздолбанный УАЗик. Часа два пройдет, не меньше. Это же не настоящая скорая. Это больничная машина, никуда не торопящаяся. Так что не спеши, дорогая, посиди, потерпи, пока мы тебя обманом не отправим в кромешный ад, то есть в областную психиатрическую больницу. Посидите, я сейчас звонок сделаю, и мы поговорим по вашему заявлению. Мы должны вас обязательно опросить. Вы же отправляли заявление прокурору? Да, отправляла, кивнула женщина, неестественно блестящие глаза которой будто светились изнутри, тем огнем, который сжигает всех сумасшедших и одержимых бесами, что, впрочем, наверное, суть одно и то же. «Ну вот видите, для вас и работаем», — как можно более лучезарно улыбнулся я, довольный хотя бы тем, что выманил несчастную из ее забаррикадированной квартиры. «Вот что делать, если бы она не пришла? Заява от родни-то есть?» Брать постановление прокурора, вести слесаря, резать дверь или отжимать, вязать несчастную, рискуя получить нож в мое нежное подбрюшье. А оно мне надо? А вот так, чисто, элегантно, быстро. Семен Викторович, начни опрашивать, пожалуйста, чтоб нам время с дамой не терять. И кладу ему на стол заявление дамочки с красной резолюцией прокурора. Проверить, не состоит ли на учете у психиатра, и принять меры. А чего тут проверять? Все стоящие на учете потенциально опасные кадры у меня выписаны в тетрадку. Их же посещать надо регулярно, по графику. Ну и вот. Лебедева Мария Ивановна. Мария. Маша. Ох ты ж. Я вышел в приемную, набрал 03, обрисовал как мог ситуацию невозмутимой дежурной, видавшей виды, и пошел дожидаться приезда дюжих санитаров дурдома. Кстати, вот же где мерзкие рожи. С ними могут сравниться только цирики на зоне или в СИЗО, или самые отмороженные бандиты. За одну рожу сразу можно сажать, ей-ей. Впрочем, у меня, когда из похмелья, физиономия тоже не Ален Делон. Чего уж себе-то шибко врать. Просто они мне не нравятся. Слыхивал я, как санитары обходятся с больными. Почище, чем цирики с заключенными. Чуть что текстолитовой дубинкой в лоб. А сдохнет, сактируют. Мол, помер от сердечной недостаточности. А что ушибы по телу и башка проломлена, так на то он и сумасшедший. Катился по лестнице и ступени считал головой. И доказать обратное невозможно. Во врачебной среде круговая порука, тем более у психиатров, которые всегда работают на грани закона. Любого можно объявить сумасшедшим. Любого. Или довести до сумасшествия, если захотят. Вспомни только полет над гнездом кукушки. Только там, в их больничке, условия просто царские. У нас гораздо, гораздо хуже. Мой приятель технарский, Федька Зыкин, некогда косил от армии, вытягивая на статью головные боли. Всех таких головников на время проверки отправляют в стационар, в областную больницу, в палату, где содержат тех, кто либо решил откосить от армии, либо на самом деле придурок, или тех, кто совершил во время службы какое-нибудь преступление, и отцы-командиры решили отмазать себя от неминуемой расправы. И его, преступника, само собой. Что с дурака взять? Он же дурак. А значит, у его командиров не начнется звездопад с погонов. И не отправятся они в народное хозяйство по дискредитирующим их мотивам, после чего не смогут устроиться и самым завалященьким дежурным в отрезвитель. Так вот, общались мы тогда с Федькой. Рассказал он мне, что в больнице происходит. Жуткое это место. В палате человек 50, не меньше. Кровати не хватает, кто-то спит прямо на полу. Матрасы старые, часть из них пропитана уже высохшей мочой и воняет, как три бомжа. У некоторых, отправленных в больничку, реальный инурез, и они, естественно, мочатся под себя. Вечером драка за матрасы, в которой побеждают сильнейшие. Слабые спят на вонючих матрасах, на полу. А на следующий день они же, как всегда и бывает в уголовном коллективе, исполняют всю грязную работу. Моют полы, которые должны мыть все по очереди, подметают, носят еду. В общем, всячески шестерят сильным палаты сей. Свет не гаснет ни днем, ни ночью. Дверь туалета с дырой. От середины двери и до пола, чтобы было видно, что в туалете творят. Санитары время от времени смотрят в глазок. Да, дверь стальная, отпирается только снаружи. Кормушка, на окнах решетки. Настоящая тюремная камера. Впрочем, и не мудрено, что как камера. Некоторые из этих обследуемых реально опасны. Что хуже преступника? Только сумасшедший преступник. И в эту вот палату попадают обычные призывники, косилы и взаправдушные придурки. Попадают в ад, после которого можно только мечтать отправиться в армию. Может, для того все и устроено адски? Впрочем, скорее всего, это не так. Настоящая причина – идиотизм и раздолбайство тех, кто такое устроил. В больнице и женское отделение есть. Так со слов Федьки, у женщин еще покруче бывает. В их отделение врачи поодиночке боятся входить. Врачи-мужчины. Того и гляди, изнасилуют. Там содержится много нимфоманок. Родные обычно их сдают в больничку, когда девица пускается во все тяжкие, превращаясь в бесплатную давалку для каждого встречного поперечного. Болезнь, мол, что поделаешь? Вот исправляют ее на лечение, чтобы хоть немного отдохнуть от творящегося с ее подачи беспредела. И оправдаться перед родней и соседями. Не потаскушка, а больная. Есть же разница. Кстати, у меня на участке одна такая есть. Страшная девица, а в глазах сумасшедший огонь. Только дай мужика. Глазки мне строила, я аж мурашками покрылся. От такой чего угодно можно ожидать. Того и гляди, в пах вопьется, да на диван завалит. Бррр. Да, про Федьку. Отсидел он там свой срок, получил вожделенную статью, но в армию все равно загремел. В стройбат. На Алтай. В роту, где на 80% были одни даги. Вот там он и хлебнул горюшко по полной. Когда после армии мы с ним встретились, он мне немного рассказал. Завшивил, ногу ему сломали. А когда попытался отбиваться, отправили на губу, где регулярно и сидел. Как выжил, самому не ясно. Вот и не верь после этого в карму. Хотел ускользнуть, а провидение – бах – и наказало. В конце концов, Федька по жизни спятил. По-настоящему. Паранойя развелась. Ему стало казаться, что его выслеживают, а вокруг дома ездит белая машина, и там сидят убийцы. А еще они транслируют ему в мозг музыку, лай собак, голоса, чтоб он совсем уж спятил. Что потом с Федькой было, не знаю. Не видел его уже 10 лет. Разнесло нас с ним в разные стороны, да и слава богу. Опасаюсь я сумасшедших. Мало ли что у них творится в больном мозгу. Повернешься спиной, а он тебе в спину ножичек-то и всадит. Решит, что ты пришел его убить. Скорую психиатрическую ждали 3 часа. 2 часа. Мы попеременно с Городницким удерживали женщину, пытавшуюся покинуть опорный, якобы записывая за ней все ее измышления, засыпая всевозможными вопросами, которые только пришли в голову. На самом деле мы или писали свои бумаги, или рисовали на листочке фигурки людей и всевозможные геометрические фигуры. На 3-м часу выдохлись оба. Не осталось никаких вопросов. Не осталось ничего, кроме желания, чтобы это психическое исчезло из нашего кабинета, унесясь на белоснежной машине с красным крестом. Но машинка не ехала и не ехала. И когда дама порывисто встала и сообщила, что отправляется домой, «Хватит меня мариновать», Городницкий тяжело поднялся и жестким, неприятным голосом приказал. «Сидеть! Никаких домой! Сидеть и ждать!» Ну, дальше пошло очень плохо. Виск, дикие вопли, растопыренные в стороны руки с наточенными ярко-красными когтями. Ну, сущий оборотень, да и только. Только что на стуле сидела интеллигентная, со вкусом одетая женщина. И вот вместо нее уже монстр, готовый растерзать, искусать, заплевать, в общем, сделать все, что может сделать человек в ее положении, неожиданно и вероломно лишенной свободы воли. Пришлось, увы, вязать. Честно сказать, мне ее было жалко. Но себя еще жальче. Стоит больную отпустить, она тут же забаррикадируется у себя в квартире за железными дверями. И тогда начнется долгая и трудная эпопея по извлечению жемчужины из раковины жемчужницы, находящейся на глубине 20 метров. Нет уж. Немного потерпеть, и мы от дамы избавимся. Да, пришлось ждать еще час. Санитары, что приехали, были здоровенными, похмельными мужиками в не очень чистых халатах. Они без всяких церемоний подхватили испуганную, тут же притихшую даму и унесли ее в медицинскую машину, такую же грязную, ржавую и неприятную, как и они сами. Жалко было даму, да, но мы все-таки облегченно вздохнули. Место сумасшедшего в психиатрической лечебнице, и только так. Нечего им портить настроение нормальным людям. Впрочем, а кто нормальный-то? Я, что ли? Может, потому мне и было ее жалко, что я сам сумасшедший, который борется со своим сумасшествием, заливая больной мозг раствором этилового спирта. И я живо представил. Когда-то и меня так 2 дюжих санитаров, воняющих потом и перегаром, поволокут в ржавый УАЗик, чтобы там, без свидетелей, сделать со мной все, что придет в их извращенные больные головы. Бррр. Ну да, я, конечно, преувеличиваю, но суть от этого не меняется. Кстати сказать, вдруг подумалось, а я ведь сегодня перед вечерним дежурством и не выпил, ни грамма не выпил. Хотя водка дома и была. Лежал, думал, строил свои зловещие планы и не выпил. Хватит, наверное, совсем хватит. Надо за себя браться. раз уж решил делать то, что я решил. Спорт, тренировки в единоборствах. Надо будет снова пойти к Герову. Пойти в стрелковую секцию. Есть же в городском парке стрелковый клуб. Ну, вот туда. Хм. А если попросить Сазонова научить меня спецприемам? Настоящим спецприемам, а не той лабуде, что учат в спортивных секциях. Ну а что, за спрос меня не побьют? Сазонов мужик хороший, по всему видно. Завтра после обеда к нему и схожу. Только вот разберусь с тем уродом, из-за которого все началось. С сынком шинкарки. И зайду. Почему я сразу об этом не подумал? Домой добирался довольно долго. Автобусы вечером ходят плохо. Раньше я удивлялся, почему так, а потом узнал, специально не выходит на линию. С год назад в отдел один автобусник подал заявление о том, что ему угрожают таксисты. Требует, чтобы он работал не дольше, чем до 8 вечера. Мол, стекла побьем, колеса порежем. Он и кинул заяву, наивный. Когда я подъехал к стоянке, его автобус покоился на дисках. Пробили все колеса, все 8. И никто ничего не видел, никто ничего не знает. Полный беспредел. Мужик заявление забрал. Так что или такси, или дожидайся редких дежурных автобусов. Денег у меня нет, так что только автобусы. В общем, когда я открывал свою ободранную дверь, было уже за полночь. Темно, тихо, город спит. Только редкие окна в пятиэтажке напротив все еще горят, как маяки запоздавшим мужикам. Манят на свет, мол, ждем тебя скорее, и чай уже в кружке налит. Где ты? Скорее приходи. Меня некому ждать. Даже кота нет. Только тараканы. И те в последнее время начали исчезать. Говорят, что на полигоне в области уничтожают химическое оружие. Так экология настолько мерзкая, что даже тараканы от нас убежали. Привычно пошел к холодильнику достать початую бутылку водки. Стресс нужно снимать. Набегаешься за день, нервы аж звенят. Пальцы трясутся. Желудок стягивает желание ощутить эту горячую струю, растапливающую, уносящую все, что намерзло на душу за этот обычный, ничем не примечательный день. Подошел к кухонному столу, привычным движением скрутил крышку с бутылки, подул в граненый стакан, выдувая из него невидимые пылинки и тараканье дерьмо, и замер. Замер. Не хочу пить. Я не хочу пить. Хватит. Я хочу совсем другого. Крови. Напиться горячей крови врага. Что может быть лучше? Я даже ощутил эту кровь. Горячую, пахнущую железом, соленую. И картинка. Я рву зубами глотку того, кто лишил меня всего на свете. Всей моей жизни. Подошел к раковине под кухонным краном. И медленно, без эмоций, опрокинул бутылку вверх дном. Бульк, бульк, бульк. Последняя капелька повисла на краю горлышка, повисела секунду и отправилась вслед за другими. Туда, где и было место этой проклятой жидкости. В дерьмо. А потом отправился к холодильнику, выволок оттуда все 5 бутылок и одну за другой опустошил туда же. Без сожаления, без каких-то побочных мыслей. Как механизм. Робот, которому дали приказ уничтожить ядовитые продукты. Все. Теперь водки у меня в дома не будет. Никогда. Ни за что. И пива. И вина. И всего, что одурманивает. Всего, что убивает мой мозг и мешает мне исполнить задуманное. Трезвым, внимательным взглядом осмотрел кухню. Стол весь в крошках. Мусорное ведро, из которого вываливаются бумаги и банки. Пол, стоять на котором босиком просто неприятно из-за тех же крошек и пыли. Все замусоленное, нечистое, как у человека, который наплевал на все и на вся. Ну что же, новая жизнь? Путь самурая? Путь к смерти? Ведь самурай всю свою жизнь готовится к смерти. Кодекс Бусидо. Как там сказано? Самурай должен следовать справедливости и отстаивать ее даже ценой своей жизни. Ценой жизни. Я самурай. И я буду отстаивать справедливость. Эта мысль меня просто окрылила. И первое, что я избрал орудием своего возмездия, это ведро с тряпкой. На спальню ушло 20 минут. На гостиную еще столько же. Воду пришлось менять 6 раз. Крошки со столов, старые газеты, пробки, огрызки. Все в мусор. В пакет. Все в пакет. Завтра вынесу. Из шкафа достал последнюю чистую простыню под одеяльник, перестелил постель. Грязное белье из корзины и то, что только что снял с кровати, засунул в стиральную машину. У меня полуавтоматическая вятка. Давно с Машей купили. Я ее почти не использовал. Потрудиться ей придется, ой-ой-ой. Накопил я столько, что стирать не перестирать. Ужинать не стал. Время уже подкрадывается к часу быка. На улице темень. Потухли и последние окошки в пятиэтажке напротив. Одно только горит. Видать, не дождалась. Или не дождался. Тщательно вымылся, сменил трусы, майку. Когда переодевался, посмотрел на себя в большое зеркало на стене. Ну что сказать? Я ожидал худшего. Ну да, худой. Но так-то довольно-таки жилистый, крепкий. Силу пропить не успел. Дыхалки нет. Это тоже все наживное. Пойду на тренировки, быстро форму наберу. В конце концов, мне всего 30 лет. Качаться с железом не буду. Мой тренер по карате говорил, от этого теряется скорость. А для меня скорость – это самое главное. Я не собираюсь пугать противника раздутыми мышцами тяжелоатлета. Мне быстренько завалить его и, слава богу, сразу в бега. Кстати, насчет завалить. Давно хотел изучить ножевой бой. Но только то, что преподавали в спортивных секциях, полная ерунда. Нужен настоящий специалист, такой как Сазонов. Почему я решил, что он специалист? Да по всему видно. Спецура, без сомнения. Встречал я таких. Только что он делает тут, у нас, в этом захолустье? Почему не сидит в Москве или, на крайний случай, в Питере? И вот еще что странно. Я не заметил присутствия его супруги. Не было никакой супруги. Совсем. Почему? Одни загадки. Ощущение, что я случайно куда-то провалился, или скорее ввалился. В чужой дом, в чужую жизнь, которая скоро станет и моей жизнью. Как ни странно, кошмар этой ночью ко мне не пришел. Впервые за много-много недель и месяцев. Мне вообще ничего не снилось. Совсем. И впервые за многие месяцы проснулся я свежим и отдохнувшим, хотя и проспал всего-навсего 5 часов. Быстро пожарил себе яичницу на остатках завалившегося в угол морозилки кусочка сала. Поел без хлеба. Увы, ни куска не нашел, одни крошки. Все, теперь новая жизнь. Теперь путь самурая. Скоро я уже шагал к остановке, наслаждаясь солнечным летним утром, ветерком и собственным здоровьем. Голова не болела, во рту не нагажено. Хорошо быть здоровым и не с похмелья. Ни капли спиртного. Навсегда. Ни капли. Я даже на планерку успел раньше всех. И это при том, что до начала планерки успел еще и расстаться с несколькими материалами, запулив их заместителю начальника отделения участковых. И только я уселся на мягкое кресло в конференц-зале, расслабился и приготовился получить втык за что-нибудь, пока самому мне не ясное, из коридора донесся голос майора Хадриева. «Каргин, иди сюда! Скорее!» Я подхватил свой чемодан. Никогда не оставляю его без присмотра. Мало ли что с ним может случиться. А там ведь бумаги под грифом. И через несколько секунд уже стоял перед представительной группой из 4 человек. Сам майор и 3 молодые женщины приятной наружности. Одна – Таня Краюхина из детской комнаты. И 2 мне неизвестные. Обеим хорошо за 30. Аккуратно одетые, чуть полноватые дамы. По виду обыкновенные чиновницы. Почему так решил? Почему чиновницы? Да вот есть уже чутье на этого зверя. Они как-то по-особому одеваются. Или выражение глаз такое, или аура, которая вокруг них витает. Только сразу чуешь – это чиновницы. Не самые крупные. Нет, крупные по райотделам не таскаются. И с поганым участковым не общаются. Если, конечно, тот не завалится в их элитную квартиру с поквартирным обходом, отрывая от поедания устриц и черной икры. Или лобстеров. Или что там жрет элита в наше время. Вот, Каргин, отправляешься с ними. Прямо сейчас. Они по дороге объяснят тебе, что нужно будет сделать. Все, поезжайте. Дежурная машина вас отвезет. Майор повернулся и, не говоря ни слова, ушел в конференц-зал. А Танюха шмыгнула курносым носиком. Кстати, очень симпатичная девушка. Бросила на меня тоскующий взгляд. Не по мне тоскует, а по пляжу точно. Работать в такую жару. И махнула рукой. Пошли, мол. И мы пошли, как гусята, за маленькой гусыней к ближайшей грязной луже, в которой плавают резиновые пупсы с оторванными руками, и резвятся жуки-плавунцы, охотящиеся за водной фауной.